Все чувствуют усталость. Петрович сразу после обеда лег и заснул. Меня тоже очень клонило ко сну, но я решил прослушать ночной выпуск последних известий по радио. Женя пристроился в уголке на шкурах. Он проверяет хронометры и готовит приборы для гравитационных измерений. 9 декабря. По существу, Женя должен был сегодня немного отдыхать, но он почти всегда от этого отказывается, говорит: «Не могу болтаться без дела». Если же у него и выпадает несколько свободных часов, то он совершенствуется в английском языке, которым владеет неплохо. Я накормил Веселого, потом вернулся в палатку и написал статью для газеты «Красная звезда». Сделал это с большим удовольствием. «Красная звезда» — орган Народного комиссариата обороны СССР, и я всегда чувствую к этой газете особую симпатию. Это вполне понятно. Я бывший красногвардеец, красный партизан и командир, и хотя нахожусь сейчас на гражданской работе, всегда ощущаю неразрывную связь с родной Красной армией. Женя пытался проводить наблюдения по гравитации, но вынужден был прекратить эту работу. Наша льдина неспокойна, и приборы содрогаются от непрерывных толчков. Это результат передвижки льдов. Подул более сильный ветер, хотя у нас и темно, но очень приятно видеть, как во мгле на резком ветру развиваются наши красные стяги. Флаги станции «Северный полюс» все время подняты над лагерем, потому что приближается день выборов в Верховный Совет СССР. Это большой праздник для всей страны и для нас, ее полпредов в Центральном полярном бассейне, так назвали нашу четверку в одной из приветственных телеграмм. Слушали по радио международный обзор. Гневом наполнились наши сердца, когда мы услышали о том, что в Барселоне фашисты сбрасывают с самолетов бомбы, убивают мирное население, женщин и детей. Впервые над горизонтом показался край Луны. Теперь при Луне уже светлее. Вообще-то жить на льдине во мраке не очень приятно. Нас несет к берегам Гренландии. Временами кажется, что они уже совсем близко, и наше ледяное поле вот-вот разобьется о прибрежные скалы. Мы вменили в обязанность ночному дежурному непрерывно следить за состоянием льдины и изменением погоды. 10 декабря. Встал рано, жарил картошку, все хорошо позавтракали. Затем взялся за полную уборку кухни. Теодорыч помогал мне. Женя продолжает серию наблюдений по гравитации. Петрович готовит дистиллированную воду. Получили теплую телеграмму с острова Шпицберген от советских шахтеров, добывающих уголь на руднике в Баренцбурге. Товарищи сообщают, что ожидают нас в марте и готовят нам баню. Они знают, чем нас можно соблазнить. От жаркой бани я бы сейчас не отказался. Начинается пурга. Чтобы обеспечить пищей на время пурги, неизвестно, как долго она будет свирепствовать, я принес к палатке бидон с продовольствием и баул с керосином. Открыл бидон, а там все смерзлось, пришлось расколачивать молотком всю эту замороженную массу вплоть до конфет и шоколада. Очевидно, бидон плохо запаяли, и туда попала вода. Все сухари испортились. Не внушает доверия мясной порошок. Женя хотел определить по звездам наши координаты, но погода отвратительная, все небо густо заволокло. В мою обязанность входит чинить разные приборы, которыми работают Петрович и Женя. Вот тут-то и пригодились мои слесарные навыки, полученные в юношеские годы. Мой слесарный цех помещался на кухне, и я одновременно работаю над тисками и слежу за варкой обеды. Рядом крутится Веселый, пес плохо переносит холод, и мы разрешили ему жить на кухне. Неудивительно, что из супов мы ежедневно вылавливаем клочки шерсти. Еще больше ее поедается нами, и Петрович предупредил, что аппендицит всем нам обеспечен. Но выгнать Веселого было бы варварством. Пусть лучше, решили мы, отдуваются наши желудки, тем более что врачебные прогнозы Шершова не всегда оправдываются. Поэтому угроза аппендицита кажется нам малореальной.